похоже, скоро конец. И точно. Да здравствует величайший гений человечества, корифей науки, наш дорогой друг, отец и учитель, товарищ Сталин. Аплодисменты. Хлопали все. В перерыве Костя и Юра вышли покурить. Они шли по незримому, но четко обозначенному проходу. И в курилке они стояли вдвоем, другие отступя, словно стесняясь. «Как на бойнях!» — усмехнулся Юра. «Живые коровы шарахаются, увидев мясо». К ним протискался Николай Прокофьевич. Старик просто сиял. «Ну и доклад! И это ученый, паяц на веревке! А экспрессия-то какова? Царево-Кокшайские подмостки! Ну-ну, молодые люди, бодрее!» Перерыв кончился, начались прения. Костя слушал с пятого на десятое. Мертвая скука ползла из зала, выползала на кафедру, плела мутные пустые речи, кое-как склеенные из газетных фраз. «Товарищи, сейчас как никогда!» Несмотря на тревожные сигналы, в институте продолжает царить атмосфера благодушия, самоуспокоенности. Имели место многочисленные факты политической бесхребетности. Пока в общем плане о них с Юрой ни слова. И вдруг он понял... Этими мутными речами товарищи спасали его, их с Юрой. Они должны были говорить и говорили ни о чем в пространство, старались отвести удар в пустоту. «Эх, милые, — думал Костя, — спасибо вам, но это ни к чему. Прямой удар все равно будет». «И точно!» Вышел Алексеев, тусклый вихляющийся тип из лаборатории Поспелова. «Не знаю насчет Левина, не наблюдал, а насчет Нестерова могу сказать. На семинарах всегда выступал с прохладцем, верно я говорю. И вот последствия. У Энгельса ясно сказано». «Жизнь есть форма существования белковых тел. Белковых! А глядя на эту нестеровскую машинку, сразу скажешь, что это не белок, а желток!» Довольно громко подсказал кто-то с места. Раздались смешки, шиканье, крики. «Глупо, товарищи!» Алексеев растерянный стоял на кафедре. «Человек, это звучит гордо», — нерешительно сказал он. «Алексеев, сядьте», — негромко приказал Николай Прокофьевич. Алексеев свернулся и бочком-бочком неловко сполз с кафедры. Слово взял Нечипаренко по прозвищу «Сука», черноглазый, жесткошерстый. Метя выменем по земле, вошел Нечипаренко. Как-то сказал про него Юра. Возможно, ему передали. Он начал свою речь, не дойдя до кафедры, так торопился. «Ха!» — крикнул он. «Это не называется критика! Это не называется самокритика. Мы должны прямо по-большевицки заклеймить эту продажную сволочь. Низкопоклонник Нестеров с прохладцем выступал», — говорит Алексеев. «Тут, товарищи, не прохладец. Тут попытка ревизовать Маркса. Забыли уравненьица, штучки-мучки, условные рефлексы? Тут не рефлексами пахнет, А почему он так хорошо знает английский? Это не случайно, товарищи, а Левин — засоренец, сын врага народа, безродный космополит, который не постеснялся замарать священное для нас имя толстовского героя. В зале зашумели, кто-то крикнул «Долой, суку!» Председатель постучал по графину. «Я думаю, не стоит сейчас говорить об именах. Ближе к делу, товарищ Нечипаренко». «Я кончил», — надувшись, сказал Нечипаренко и сошел в зал. Следующим вышел Васильев. Сидящие оживились. «Васильев всегда скажет что-нибудь такое». «Как пес в церкви, помнишь, в томе Сойере?» — шепнул Юра. Васильев долго влезал на кафедру, приготовлялся, надел очки. «Товарищи, вопрос низкопоклонства волнует нас уже давно. Меня он тоже волнует». В рядах охотно засмеялись. «Я много думал и пришел к выводу. Петр Великий, то есть, конечно, не Великий, это только так говорится, Великий, был родоначальником нашего объективизма». В зале захохотали. Как известно, он интенсивно преклонялся перед иностранщиной. Но заслуженно ли он перед ней преклонялся? Это еще большой вопрос. Серьезно, товарищи, у нас часто неправильно понимают слово «культура». Под культурой разумеют автострады, ванны, холодильники, автоматические уборные. Зал помирал со смеху. Васильев спокойно ждал. «Культура не в этом!» крикнул он и удалился. Божественный смех. Как становятся людьми те, кто смеется даже в самой глубине человеческого падения. Вышла Анна Игнатьевна. Зал как-то обрадовался. Ее любили. «Знаете что? По-моему, все это довольно глупо. Ну, поговорили, указали мальчикам на ошибки, на неправильные формулировки. С кем не бывает, ошибешься, не то скажешь. А тут выдумали, антипартийный да антинародный. Скучно даже слушать, ничего в них антинародного нет. Хорошие мальчики, работящие». Ей похлопали. Тут слово попросил Николай Прокофьевич. Вышел он не на кафедру, а к черной доске. Пошарил по желобку. Мела не оказалось. «Мелу», — сказал он в пространство. Кто-то принес кусок мела. «Благодарствую», — сказал Николай Прокофьевич и прочистил горло. «Итак, товарищи, я хочу с вами говорить. Должен вам сказать, что я сидел тут, и мне было стыдно. Да, стыдно. Стыдно потому, что мы, как-никак, научно-исследовательский институт. Обсуждается научный вопрос, а о науке-то ни слова сказано не было. Так вот, я предлагаю вам вспомнить, что вы научные работники, а не скопище попугаев, и прослушать мое научное сообщение». Шум. «Я полностью в курсе работ Левина и Нестерова и даже нахожу их довольно интересными. Это не значит, что их не надо критиковать. Критиковать их можно и нужно. Размаха им не хватает, вот что. Они ограничились моделированием самых элементарных функций живого организма. Подумаешь, реакция на свет, на звук. детски элементарно, ниже уровня даже наших органических возможностей.